Да так угодил ларь, что ткнулись все попы головами и померли сразу. Да. Кузя достал кисет, сел на корточки, стал скручивать собачку, заклеивая тщательно газетину языком. Собрался было рассказывать дальше. Луна зацепилась за гору. Колокольчик коровы загремел рядом, мирно. Корова жевала жвачку. Мимо прошел Никульев, пошел в гору, к обрыву. Замолчали, проводили молча глазами Никульева, пока он не скрылся во мраке. Сказал шепотом Егорушка. «Гли, пошел Антон-то?» «Опять пошел, отправился костры сжигать. Груни Вязовская, знающая бабочка, бает колдун и колдун. Я ходил, подозревал, наломает сухостою, костер разведет, ляжет возле, щеки упрет и глеит, глеит на огонь. Глаза страшные, и стекла на носу-то горят, как угли, а сам травинку жует. Очень страшно, а то встанет к костру спиной, у самого яру руки назад заложит и стоит, стоит, смотрит на Волгу, как только не оборвется. Но меня страх взял, я ползком, ползком до просеки, да бегом домой. Гляжу потом, идет домой вроде как ничего. «И к бабе своей ездит», — сказал Кузя. «Приедет, сейчас в степь гулять, за руки возьмутся. И тоже, заметьте, костер раскладывать». Пошли они раз к рощице. Я спрятался, а они сели, ну, в двух шагах от меня, никак не дали. Двинуться мне невозможно, а меня мошка жгат. Начали они про коммуну говорить. Поцеловались раз. Очень благородно. Терпят. А мне нет никакого терпенья, и двинуться никак нельзя. Я и говорю, извините меня, Антон Иванович, мошка заела. Она как вскочит на него. Это что такое, сердито так? Мне он ничего не сказал, как бы и не было. Надоть идти, часы стоять. Пойду я. До свиданица, сказал старик в кафтане. А то ступай с Богом. Спать надоть, отозвалась Маряша и зевнула. Кузя высек искру, запалил труд, раскурил цигарку, осветились его кошачьи усы. Так сталоть, кстати сказать, мужику в смысле глаз помочь никак невозможно, строго спросил он, ни молитвой, ни заговором. Помочь ему никак нельзя. Леший глаза вылупил. Надоть подорожником прикладывать, чтобы мозги не вытекли, сказал старик. Прощевайте. Старик поднялся, пошел не спеша с батагом в руке, вниз к Волге. Светлели из-под кафтана белые обмотки и лапти. Вслед ему крикнула Катяша. Отец Игнат, ты, баю, зайди, у моего бычка бельмы на глазах, полечи. — заговорил напевно Кузя. — Да, вот. Кстати сказать, выходит, хотел Илья Иванович над попами потешаться, а вышло совсем наоборот. — Я тебе яичек принесла, Маряш, — сказала, перебивая Кузю, Катяша, — для барина. — Ты почем ему носишь? — По 45. Я за 20 у немцев взяла. Потом сочтемся. У тебя, Егорушка, как в смысле хлеба? — спросил Кузя.